Глава 18. Лас-Вегас, штат Невада, региональный отдел ФБР, Джон Лоренс Бейли, офис специального агента, начальника отдела. Для Адама Йетса день представлялся вполне обычным. Во всяком случае, ему хотелось в это верить. В глобальном смысле обычных дней для Йетса не существовало, по крайней мере, последние 10 лет. Каждый день казался взятым на прокат временем, и проживал он его в напряженном ожидании, когда на голову обрушится пресловутый топор возмездия. Даже сейчас, когда большинство рационально мыслящих людей решили бы, что все прошлые ошибки остались позади, страх по-прежнему грыз и мучил Адама Йетса. Тогда Йетс был молодым агентом и работал под прикрытием. И вот теперь, 10 лет спустя, он работает здесь в должности специального агента и начальника отдела по штату Невада, одна из самых высоких должностей ФБР. Он заслужил ее, прошел все ступени. И за все это время не было даже малейшего намека на неприятности. Так что, направляясь на работу сегодня утром, Йетс считал, что выдался еще один вполне обычный день. Однако, когда в кабинет зашел его главный советник Кэл Доллинджер, что-то в выражении лица старого друга подсказало Адаму, что тот день настал, даже несмотря на то, что последние 10 лет они и словом не обмолвились об инциденте. Йетс взглянул на фотографию на столе. Семейный снимок. Он... без трое детей. Девочки успели превратиться в девушек. Ни один на свете отец не бывает полностью готов к подобному превращению. Йетс остался сидеть. Одет он был, как обычно, брюки цвета хаки, туфли на босу ногу, яркой расцветки тонкий свитер. Кэл Доллинджер стоял у стола и ждал. Он был огромен. Рост 6 футов 7 дюймов, вес около 300 фунтов. Адам и Кол дружили с детства, познакомились в возрасте 8 лет, учась в начальной школе Коллингвуда у миссис Колберт. Их прозвали Ленни и Джорджем, в честь героев Стейнбека из повести о мышах и людях. Отчасти попали в точку, ведь Кол был огромен и невероятно силен. Но нежности, присущей Ленни, не наблюдалось. Он был не человек, а скала в физическом и эмоциональном смысле. Запросто мог убить кролика, приручив его, и не пожалел бы. Но привязанность между ними существовала крепкая. Неудивительно, когда столько лет прожито вместе, когда спасаешь друга от неприятностей, становишься единым целым. Да, Кэл мог быть жестоким, несомненно. Но, подобно большинству людей вспыльчивых, привык делить мир на черное и белое. В очень небольшом белом секторе находились его жена, дети, Адам и семья Адама. И он был готов защищать их до последнего вздоха. Весь остальной мир казался ему черным, недружественным и неодушевленным. Адам Йетс ждал, что и Кэла Бог терпением не обидел. «В чем дело?» — спросил, наконец, Адам. Взгляд Кэлла обшарил комнату. Он опасался подслушивающих устройств. «Она мертва», — сказал он. «Которая?» «Старуха». «Уверен?» «Тело нашли в Нью-Джерси. Мы идентифицировали его по серийным номерам грудных имплантатов. Скрывалась в католической школе в обличии монахини». «Шутишь?» Кэл даже не улыбнулся. Он вообще не умел шутить. «Ну, а что?» Йетсу не хотелось произносить вслух имя Клайда. «Насчет него?» Кэл пожал плечами. «Понятия не имею». «А пленка?» Кэл покачал головой. «Да, этого Адам Йетс и боялся. Что закончится все непросто. Вернее, никогда не закончится». Он снова посмотрел на фотографии жены и девочек, потом оглядел просторный кабинет, грамоты и приказы о благодарностях на стенах, табличку со своей фамилией на столе. Теперь все это, семья, карьера, сама его жизнь, казалось призрачным и зыбким, точно завиток дыма, который невозможно удержать в руке. «Надо ехать в Нью-Джерси», — сказал он.